Глава 11. Война похожа на подростковый секс. Суетливое раннее начало, бестолковое продолжение и такое же раннее окончание. Маршал Кен Трого. Империя Каграс. Общий анализ всегда был и будет одной из наиболее важных тайн государства, претендующего на нечто большее, чем плестись в арьергарде более сильных держав, подпитывая его амбиции собственными ресурсами. Анализ – это то, что способно отжать суть из бесконечного моря информации и предоставить не только ясную и непротиворечивую картину мира, но и указать на возможные пути разрешения проблем и опорные точки для достижения поставленной цели. В общефилософском смысле анализ – это инструмент познания мира, без которого нет и не будет никакой науки или прогресса, так как работа с полученной информацией является абсолютно необходимой стадией любого познания. Анализ как метод работы с информацией включает в себя несколько стадий. Первое и наиглавнейшее – это отсев оценочных суждений от собственной информации. Вторая и не менее важная – ранжирование информации по степени достоверности. И третья завершающая стадия начального этапа – установление связей между внешне разрозненными данными для получения полной картины. Каждый этап этой работы важен настолько, что даже малейшая ошибка на любой стадии может привести к полному искажению результата. Поэтому сегодня мы рассмотрим инструменты минимизации таковых ошибок и промежуточный контроль результатов. Цифровые интеллекты способны лишь оказать нам помощь в первичной фильтрации информационного моря, но сложные аппроксимации и другие тонкие аналитические инструменты для ЦИРов недоступны. Академия государственного управления Лаверан. Курс введения в общий анализ. Планы. Старший инспектор Комитета специальных расследований межмировой полиции Гарс Вендо раздраженно свернул планшет и поднял взгляд на начальника. Какие могут быть планы в этом бардаке? Только-только закончил собирать документы в суд по работорговцам Пудари и опять в срочном порядке заниматься всякой хренью. Ну вот скажи, зачем нам ковыряться в этой истории на Вайде Океанской? Ну, прижег кто-то хвост наркоторговцам, радоваться должны. Высокий широкоплечий Альвин в черной с серебром форме с вызовом посмотрел на начальника, коренастого и широкого, словно тумба уроженца Ханда, и покачал головой. «Я только сунулся в это пекло, как имперская безопасность на Эрисант возбудилась так, словно я полез в их внутреннее хранилище. Пришлось на всякий случай уехать, чтобы сбить волну». Начальник управления специальных расследований комиссар Харин Боргов вздохнул. Гарс был хорошим специалистом. Да что там, просто отличным, аккуратным, скрупулезным и дотошным, умеющим как работать с документами, так и в поле. Прекрасный боец и не менее прекрасный исполнитель. Но порой не видел совершенно очевидных вещей, которые приходилось разъяснять. Борго присел на обманчиво хрупкий стул и внимательно посмотрел на подчиненного. «Смотри, подводная лодка, которая может опускаться на глубину больше километра. А зачем на Вайде такая лодка, если глубина залегания планктона и водорослей, из которых гонят эту дрянь, не больше 200 метров? И вот». Выплывает это чудо, разгоняет пару команд наемников, сбрасывает десант или агентов и уходит по своим делам. Куда? Зачем? Да откуда она вообще взялась на Вайде Океанской? Откуда прибыл этот Тайр Огненная Плеть, если у перевозчиков не значится их прибытие? на космическом корабле? Мы, благодаря нашим друзьям Свайды Пустынной, уже больше 1200 лет плотно контролируем всю систему, и никаких чужих космических кораблей зафиксировано не было. Получается, из ниоткуда взялась боевая подлодка, способная без усилий надрать зад наркоторговцам, высадила человека из ниоткуда и ушла в никуда. Значит, где-то есть портал. А еще есть какая-то организация, о которой мы ничего не знаем. Хант снова вздохнул. Но и это полбеды. Главная беда – это Тайр со своими женами. Сидели они, значит, где-то в глуши и вдруг выплыли наружу. «Любите нас, мы хорошие!» И вместе с ними выплыло 3000 адептов Тихой Смерти. Как раз тогда, когда позиции Рус-Альвин сильно пошатнулись. И заметь, 3/4 огненных плетей мужчины. Это значит, что они без особого труда смогут нарастить численность только за счет браков. А даже 5000 альвов – это уже очень значительная сила, с которой мы просто обязаны считаться. И вот у этого, ниоткуда взявшегося дома, сразу такое трогательное единение целей и задач с императором, что правящий дом предоставил 20 специалистов, землю в центре столицы и целый остров в Серебристом океане. Конечно, Рус-Альвин – известные перестраховщики и имеют, Кхарн его знает, сколько уровней устойчивости, но такое вот явление совершенно не в их стиле, а значит, мы где-то проморгали появление нового фактора, меняющего расклады. Такая же хрень в последний раз творилась во времена конфликта с Анциви, когда отхватили все. Кровососы Рагвара на 100 лет вообще заперлись в своих анклавах, а корпус миротворцев потерял 80% численности. Тогда, если ты помнишь, тоже из ниоткуда взялись 5 разумных, перевернувших тот мир. Сразу появились мелорны, новые методики подготовки войск и вообще никому неизвестные синтезные технологии маготехнологического производства. Дом Грозового Облака меняет имя, а это, я тебе скажу, вовсе не тривиальная процедура. И появляется дом Рус-Альвин, становящийся имперским домом. А все его конкуренты оказываются в глубоком штреке. Но и цивки в ходе этой истории получили так, что их правящий клан просто прекратил существование. А Альвари? Старший инспектор заинтересованно прищурился. А за кем сейчас Анциви? Фактически Рус-Альвин теперь правящая семья Анциви и вся их немалая империя на правах подчиненной ветви. Харин усмехнулся. Вот и думай, нужно нам во всем этом копаться или нет. Тогда после разгрома Циви Конгресс и Сенат перетряхнули всю силовую верхушку да так, что обломки до сих пор плавают. Ты можешь этого не знать, но цивок натравили на ушастых не так просто, а с дальним прицелом. Только вот прицел оказался кривым. И сейчас я снова вижу повторение этой ситуации, словно временная петля какая-то. И глядя на то, что случилось тогда, я понимаю, что рагварцы не просто так полезли на Рус-Альвин. Их к этому настойчиво приглашали. И как тогда, словно Курум из дырки в земле, выскочило нечто, меняющее расклады и правила. И в этот раз я не хочу быть простым наблюдателем, отхватывающим от всех враждующих сторон. Так ты хочешь свой шанс? Я хочу знать, когда вовремя отскочить, если начнется настоящая мясорубка. Харин встал. «Никаких шансов мне уже не нужно. С выслугой в 85 лет у меня пенсия как зарплата члена Конгресса. А вот тебе вполне можно подумать о генеральских погонах, если, конечно, не облажаешься». «А облажаться здесь так же просто, как поймать пулю в Харгоне. Архимагистр Шаст Улцис, второй заместитель главы созвездия, крупнейшей и старейшей в тысячи мире корпорации магов, работал в своем кабинете на 10-м этаже собственного замка и по старой привычке произносил вслух разные словечки, которых нахватался во времена беспокойного детства в трущобах Гайраны. Гайрана уже давно не снилась архимагистру, но от детства не убежишь, и он частенько шокировал собеседников знанием жаргона контрабандистов и специфическими привычками, например, посыпать солью сладкие фрукты. Подтянутый и элегантный, одевавшийся всегда с подчеркнутым шиком, он ничуть не напоминал ни тощего заморенного мальчишку из портовых трущоб, ни замшелого мага в прожженной мантии, пропахшего вонючими реагентами. Улцис скорее был похож на преуспевающего главу крупной корпорации и вел дела соответственно. Сотни исследовательских лабораторий, 1500 дипломированных мага-инженеров, работавших на него, и огромное количество перспективных проектов просто не оставляли возможности самому встать к синтез-камере. Но и проблемы у него были никак не местного характера. Не успели маги созвездия порадоваться исчезновению, а возможно и гибели лорда Гента, которого все магическое сообщество тихо ненавидело, как откуда ни возьмись, вылезла новая куча проблем, только внешне выглядевших незначительными. Альвовская академия, которая на протяжении последних 300 лет была отстойником замшелых консерваторов и существовала за счет трогательного согласия с гильдией перевозчиков, вдруг открыла сразу 5 исследовательских центров, что в перспективе могло стать проблемой. Откуда они получили щедрое финансирование, выясняли специалисты, а пока ситуацию просто отслеживали как можно более тщательно. Кроме этого, ушастые, весьма обиженные рогварцами, плотно заинтересовались причиной резкого увеличения поголовья кровососов. И это была совсем не беда, так как вполне ожидаемо. Но вот то, что они сразу начали копать в направлении созвездия, было крайне неприятным звоночком. Конечно, это еще не утечка, так как иначе здесь на Каранге было бы довольно шумно, но кое-какие меры предпринять стоило. Сотрудничество уважаемого архимагистра с Рагвар было не первым и уж, конечно, не последним деянием, за которое его могли как минимум лишить знаков достоинства созвездия, а как максимум отправить доживать век в одну из многочисленных и крайне неуютных комнаток на нижних этажах башни созвездия, пронзавшие небеса Вальды. Но архимагистр находился в плену обстоятельств, первейшим из которых было желание всемерно ослабить позиции главы совета, архимагистра Мелиса. Уничтожить, конечно, было бы лучше, но и ослабить тоже неплохо. Нынешний глава созвездия уже достаточно долго занимает свой пост, чтобы правильно реагировать на угрозы современности и смена власти, то, что нужно, чтобы оживить башню. Ну и деньги, конечно. Деньги в плане Улциса были не главным, но весьма важным дополнением. Деньги, не подконтрольные совету, позволяли вести независимые исследования и, как результат, получить результаты, которыми можно будет распорядиться самостоятельно. А такая информация стоит весьма дорого. Каждый из тех, кто мог это себе позволить, вел независимые исследования, и каждый торговал ими направо и налево. Это было не запрещено, хоть и не поощрялось. Запрещены были лишь изыскания в двух областях – божественной энергии и всего, что связано с энергиями нижних планов, упрощенно говоря, демоническими силами. Причина запрета была проста. Все три исследовательских центра, занимавшиеся божественными энергиями, превратились в пыль, а маги, работавшие в них, оказались заключены в прозрачный неразрушимый куб, где они, безусловно, живые, оказались впаянными, словно в янтарь. А 182 лаборатории, работавшие над энергиями нижних планов, были уничтожены с выдумкой и фантазией, поражающей своим разнообразием. Дурачки, конечно, не переводились, но никто из серьезных специалистов в эти две области не лез. И тем значимее был успех Улциса, нащупавшего весьма перспективную тему на границе демонических сил. Всего два глотка эликсира, настоянного в поляризованном Д-потоке, и обычный человек превращался в полноценного рагвара или просто кровососа. И не нужно было долгих лет пребывания в коконе и перестройки всей нервной и мышечной системы. Их просто заменяла магическая конструкция, постепенно изменявшая весь организм. То есть свежеизготовленный рагвар мог начинать тренироваться, учиться и вообще жить, пока его тело приходит в соответствие с общим планом. Кроме того, еще один глоток делал уже готового обращенного равным по силе старшим, а старшего – погонщиком, без всяких тренировок и жертвоприношений, практически мгновенно. Но самым интересным было то, что у всех принимавших эликсир увеличивалась сила и реакция. Конечно, двигаться в таком режиме продолжительное время было невозможно из-за перегрева организма, но даже тот факт, что граница температурной стабильности поднялась до фантастических для рагвари 40 градусов, было очень ценно. Много интересных решений было воплощено в этом проекте, ну а самым удачным было заключить соглашение между князем князей и Улцисом, предполагавшее взаимную помощь в решении ряда наболевших проблем, что открывало массу перспективных вариантов. Архимагистр встал из-за стола и потянулся, потом попрыгал, разгоняя застоявшуюся кровь и, подойдя к стенному шкафу, посмотрел в зеркало. Из отражения на него смотрел совсем не старый подтянутый мужчина в элегантном костюме, напоминавшем по крою Бизара, в светлых туфлях и с длинной гривой чуть рыжеватых волос, забранных в косицу по альвинской моде. Удовлетворившись увиденным, он шагнул обратно к столу и прижал клавишу антикварного интеркома, доставшегося на распродаже на аукционе в торговом доме Хонса. «Лайри, руководителя 108-й группы на полдень, а 23-й на час. До 3 меня ни с кем не соединять, а к 3:18 вызови транспорт и охрану». «Слушаюсь, господин». Голос у секретарши был просто медовый, как, впрочем, и остальные части тела. Усмехнувшись, Улцис достал с полки тяжелый гримуар и, водрузив на стол, осторожно открыл первую страницу и включил конструктор плетений, замерцавший голубым экраном с заставкой операционной системы. Нужно было еще раз уточнить плотность потока в структуре знака «Пром» и, возможно, подправить стартовое плетение для оптимизации энергозатрат. «А затраты у нас будут, ну, очень серьезные». Глава торгового дома Лебах, той Лебах по старинке с ручкой и листом бумаги, просчитывал логистические затраты на доставку груза. Делал он это не потому, что мало было высококвалифицированных специалистов, способных посчитать и воплотить в жизнь доставку любого груза, а потому что характер доставки был весьма специфическим. 140 тонн очищенного наркотика под названием «пыльца фей» – Это целых 3 грузовых контейнера класса «Ихон». А Володчих предстояло с Вайды Океанской сначала на Арун, а после изготовления таблеток на Тирду Алор, откуда мелкими партиями товар будет расходиться по потребителям во всех мирах. И в самой доставке такого груза не было ничего трудного, но на каждом этапе приходилось платить огромные взятки или рисковать конфискацией товара. И вот теперь приходилось тщательно просчитывать маршрут, посматривая в справочник расценки и тарифы таможенных служб Тысячемирья, который был главным источником информации о размерах взяток. Хозяин, секретарь и доверенное лицо, ближайший помощник и вообще правая рука Ксанг-Ронга, просунул в полуоткрытую дверь свою безволосую зеленокожую башку. «Новости с Вайды». «Что за новости?» Лебах поднял голову от листка, исчерченного кружочками и линиями, и сделал нетерпеливый жест «Входи». Они ввязались в боевые действия с неизвестной подлодкой в районе гильдии перевозчиков. «И?» Карандаш хрустнул в руках, распадаясь на 3 части и пачкая руки грифелем. Та случайным залпом уничтожила склад готовой продукции и перерабатывающий цех. «Свинячьи твари! Выродки Бальмуха! Кверховы засранцы!» Лебах глядел в одну точку на столе и негромко матерился на всех известных ему языках. «А ты куда смотрел, Бальмухово отродье?» «Хозяин, у каждого командира отряда было ваше распоряжение о сохранении груза. Выдавалось под роспись. Просто Ширас Акула откуда-то получил информацию о возможном прорыве агентов ММП к порталу и посулил огромную премию. Вот они и сорвались. Никто и подумать не мог, что у подводной лодки найдутся тактические ракеты большой мощности». «Подумать?» Глаза Лебаха налились кровью. «Чем? Если тем, что у вас между ушей, так там нет ничего. Затевать военные действия рядом с товаром на 8 миллиардов эрк может только полный кретин. Выяснили хоть, кто это был?» Лодка сбросила людей и ушла в океан. Догнать ее не смогли. А вот по тем, кто высадился, информация есть. Это некто лорд Тайр, глава внезапно нашедшегося дома Огненной Плети, один из изначальных домов, чье место в Совете уже 800 лет было укрыто пологом, и вдруг они появляются в не очень большом количестве, но явно не бедствуют. Этот Тайр сразу выкупил недвижимости на 1 миллиард эрк и получил прямую поддержку от дома Рус-Альвин. Так. Несмотря на то, что Лебах кипел злостью, он умел вовремя обуздывать свой гнев. «Собрать все, что можно собрать. Пусть сборщики дохнут, как мухи, пусть они запорят все движки, но через 5 дней 50 тонн товара должно быть готово к переработке. Если не успеют, найми 2-3 команды, пусть убьют всех, и капитанов, и наемников, и даже сборщиков. Выставить торговцам с Пудари требования на 5000 тел. Пусть пригонят новых рабов, да не как в прошлый раз, доходяг и дистрофиков. Пусть отрабатывают денежки и поставляют нормальное рабочее мясо». «Да, хозяин», – Архас кивнул, – «твой годовой бонус под угрозой. Если не справишься, будешь лишен премии и, возможно, получишь вычет на следующий год». «Да, хозяин». Санг склонил голову. «Теперь, что касается этого Тайра, начинай собирать всю информацию о нем. Происхождение, привычки, окружение, слабые места. Ну, ты знаешь, пусть наши ищейки отрабатывают свою зарплату. Мы еще получим свои деньги с этого наглеца из тех, кто за ним стоит». «Стоит хорошо». Верианда, занимавшаяся оформлением малой приемной залы, отошла чуть назад и посмотрела на участок стены, где в нише устанавливали золотую статую дракона Кавати. Работа великого скульптора Шигаривана обошлась в 12 миллионов, Но того стоило. Теперь все поднимающиеся по лестнице первым делом могли видеть большую полукруглую нишу и насмешливую морду дракона, глядящего сверху вниз на суетливых людишек, вздумавших нарушить покой дома огненной плети. «А сюда мы повесим вот эту картину». Она указала пальчиком на огромный 2 на 4 метра холст в тяжелой раме, стоящий у стены. На картине в тяжелой резной раме был изображен сюжет из великого романа Шагирара Си «Грозовое облако на синем небе» о первой встрече леди Крас Айра и лорда Гента. Картину совершенно неожиданно для всех обнаружили в развалинах дома лорда Гента в герметичном контейнере, и матрисы, знавшие некоторые детали биографии Тайра, настояли на размещении произведения искусства в одном из парадных залов дворца. Две звезды воинов, отдавших всю сознательную жизнь постижению тайн боевых искусств, помогавшие матрисам украшать новый дворец дома, с удовольствием принялись крепить на стену крючки и снимать с картины защитную упаковку. Серьезные и взрослые мужчины и женщины, каждый из которых в бою стоил 20 воинов и был ходячим кошмаром любого телохранителя, помогали матрисам с радостью и искренним желанием. Новые порядки у кого-то еще вызывали скептическую усмешку, но большинство приняло их и оценило самым положительным образом. Школы с лучшими учителями для несовершеннолетних членов дома, свободный выбор профессий для тех, кто не желал становиться тихой смертью, медицинский центр с самой передовой техникой и высококвалифицированным персоналом и многое другое. Новый глава не жалел для дома ни времени, ни средств, и когда возник вопрос о найме бригады на стороне для помощи матрис, все главы ветвей категорически отказались брать чужаков и выделили своих людей. Гайнар Атрага, старший боевой звезды ветви «Огненное дыхание», стоял немного в стороне, наблюдал, как бойцы его пятерки и звезда Вейны Талха осторожно поднимали картину, состыковывая ее с магнитными зацепами на стене, и размышлял над тем, что видел. Почтение к главам ветвей у граждан Альвари было впитано с молоком матерей, и воины огненной плети со всем возможным пиететом отнеслись к полученной работе, тем более, что была она несложной и даже веселой. Совсем юные, еще не достигшие 20-летия девчонки радостно носились по коридорам и залам дворца, превращая холодную каменную коробку в удобное и роскошное родовое гнездо. Но было в этих девочках еще кое-что, что не могли не заметить бывалые и всякое повидавшие воины. Внутреннюю собранность, спокойную уверенность и умение руководить людьми, словно девочки были опытными и взрослыми. Они с легкостью находили общий язык и с многочисленными детьми, с людьми зрелых лет и со стариками, всегда находя нужные слова и никогда не показывая внутренней неуверенности, которой у этих совсем юных девчонок наверняка было хоть отбавляй. Еще одна странность, которую заметили все, были тренировки матрисы главы дома. Сам Тайр был настолько хорош, что тренировался лишь на големах-тренажерах, которых каждый раз приходилось ремонтировать, а его жены без малейшего напряжения выдавали разминочный комплекс мобильной пехоты альвов, словно знали его уже не один десяток лет. «Да, знать бы, где таких девочек делают, да пригласить такую в жены!» Гайнар Атрата вздохнул, встряхнулся, встретившись взглядом с Вейной, успокоительно кивнул и задумался, что женщина совсем не хуже матрис, совсем рядом, а он словно в первый раз это заметил. Вейна из ветви Алого Сполоха была истинной дочерью дома, и звание старшей носила не зря, имея высшие баллы почти по всем боевым дисциплинам. А кроме того, у нее, как и у всех альвин, были длинные стройные ноги, спортивная фигура почти без подкожного жира и огромные синие глаза на чуть вытянутом скуластом лице, на которое сейчас смотрел Атраго. Стоявшая чуть в стороне Арада, для которой мысли Гайнера были словно открытая книга, свернула усик плетения отраженного света и удовлетворенно улыбнулась. Сладится ли что-то между этими одинокими людьми, еще вопрос, но взаимный интерес она пробудила, а там, скорее всего, и до свадьбы недалеко. А нет, так они, отвлеченные от своего закрытого мерка, наверняка попробуют еще раз и еще, пока не совьют гнездо с кем-то подходящим. Ханды в очередной раз совершили маленькое чудо, в кратчайшие сроки разобрав завалы старого дворца и воздвигнув на его месте роскошные корпуса новой резиденции огненной плети. Чудо, как и всегда, было щедро оплачено, но деньги сами по себе никогда не решали проблем, а лишь служили мостиком между ними и теми, кто эти проблемы мог решить. Крупнейшая строительная корпорация «Хандова гора» сначала пригнала десятки единиц тяжелой техники и монтажных големов, расчистив завалы до уцелевших подземных уровней, а после, восстановив перекрытия и коммуникации, буквально на глазах возвела настоящий дворец, который уже вошел в число достопримечательностей Вейдари. Такого столица еще не видела. Кланы адептов Тихой Смерти обычно забивались в самые глухие углы, предпочитая тишину и секретность. А тут, в паре километров от императорского дворца, за легким ажурным забором, можно было видеть и охранников Ванди в традиционных одеждах ночных убийц, и многочисленных, вполне привычно одетых членов дома, спешащих по своим делам. Как ни странно, Тайра, прожившего большую часть жизни анахоретом и затворником, вовсе не тяготила суета и шум его новой семьи. Он даже перенес рабочий кабинет в заднее крыло дворца, откуда можно было видеть детскую площадку и куда доносился разноголосый гомон звонких детских голосов. И сейчас, когда он с помощью Цира Гайде пытался собрать воедино картину разнонаправленных сил Тысячемирья, малыши, весело резвящиеся на площадке, вовсе не мешали, а даже создавали приятный звуковой фон, словно в его старой квартире на земле, где окна выходили во двор. Большой планшет не толще листа плотной бумаги, расчерченный кружками, стрелками и надписями схемы, составленной на основании аналитической справки главного имперского управления разведки и собственной информации лорда Гента, не давал ответа на главный вопрос. С какой радости кровососы полезли на альвов, рискуя получить полновесную войну на уничтожение? И что это за Джокер, который они прячут в рукаве? По всему выходило, что рагварцам удалось переманить на свою сторону одного из сильнейших игроков Тысячемирья. Но кого? Торговцы корпорации Теон обычно были против всякого брецания оружием, так как стрельба в центральных мирах плохо влияла на торговлю. Это вовсе не мешало им поддерживать десятки военных конфликтов, но центральные миры были под неофициальным запретом, в том числе и потому, что здесь, в тиши столичных академий и курортных мест, учились и проводили свое время семьи явных и теневых правителей Тысячемирья. Также было сомнительно участие гильдии перевозчиков, основу могущества которой составляли альварийские маги-порталисты. Портал сам по себе был сложнейшим магоинженерным сооружением с миллионами тонких энерговодов в толще монокристалла кремния, но чтобы наполнить его жизнью, нужно было множество специалистов в прикладной маготехнике, внедрявших в кристалл тонкие узоры с многочисленными степенями защит от несанкционированного проникновения в настройки и вообще сохранения тайны конструкции. Для них конфликт или ослабление Альвари было подобно катастрофе, поскольку желающих влезть в бизнес мгновенных перевозок было огромное количество. Из всех кандидатур на роль возмутителей спокойствия подходили только деятели теневого торгового конгресса, в основном промышлявшие контрабандой, и архимагистры созвездия, крупнейшей корпорации магов Тысячемирья. Его личный цифровой помощник Гайне, переживший штурм и разрушение особняка в бронекапсуле на километровой глубине, даже будучи связанным миллионами информационных потоков с такими же, как он, цирами, не мог прояснить ситуацию, поскольку стратегический анализ все же был вне возможностей искусственного интеллекта. Помочь прояснить данную ситуацию мог один специалист, которого должны были уже проводить в его приемную. «Да будет над вами золото Кхариона, Лоране!» Тайр поклонился женщине, вошедшей в кабинет, и сделал приглашающий жест, показывая кресло с высокой спинкой, стоявшее в центре. В официальной табели о рангах положение Ойо Ави было значительным, но облачники всегда предпочитали неформальные связи, и вот по внутренним раскладам женщина, проживавшая уже 400-й год, была почти столь же влиятельной, как мать облака. И дело тут было не только в финансах и политике, но и в том, что Ойо, как единственная дочь живой богини Лави, была следующим претендентом на небесный трон. Но такой визит, случись он гласно и публично, неизбежно взорвал бы медиапространство, и поэтому сейчас двойник Ойо сидела в ложе театра Гаро Эгеси, внимая великой музыке Тайро Берина, а она лишь с малой группой охраны совершила несколько перемещений, отрываясь от возможного наблюдения, пока не прибыла в этот роскошный особняк. Кирде Хало Алори Тайр. Одетая в длинное светло-голубое платье с серебряной вышивкой по краю, высокая голубоволосая женщина фантастической красоты и элегантности посмотрела пристальным взглядом ярко-синих глаз на хозяина дома. Затем глава корпорации «Эхо» едва заметно кивнула в ответ на приветствие и легко, словно пушинка, опустилась в кресло. Приглашение встретиться с главой дома «Огненной плети» не было чем-то необычным для главы корпорации, занимающейся торговлей секретами. Такое бывало часто. Дома Альвари интриговали друг против друга, покупая и продавая секреты или организуя сливы информации через структуры, подчиненные Эхо. Все было как обычно, за исключением того, что письмо с просьбой о встрече было получено через канал, который уже больше 100 лет не использовался. А это означало, что каким-то образом лорд имеет доступ к весьма чувствительным контактам. И именно поэтому на встречу с Тайром поехала глава корпорации Ойо Аяви, и с первой секунды, услышав традиционное приветствие на старом языке Лави, поняла, что не напрасно проделала долгий путь. Да, это было нарушением всех писанных и неписанных правил безопасности, но правила для того и созданы, чтобы их время от времени нарушать. И сейчас, стоя в паре метров от главы дома адептов Тихой Смерти, она чувствовала, как ее холодная кровь начинает быстрее бежать по телу, вызывая на щеках так давно забытый румянец. Лорд был совершенно неприлично красив даже по меркам Альвари, но не слащавой приторной красотой, а мужественным обликом, несмотря на юность лет. А еще у лорда Тайра были совершенно невероятные глаза изумрудного цвета, которые, как казалось, заглядывают в самую глубину души. «Давно я не слышала Кел Анлави». Тонкие, но сочные губы чуть изогнулись в насмешливой улыбке. «Но мне приятно, что столь молодой альф чтит законы вежливости». Ее взгляд, давящий и пристальный, словно лучевая пушка, уперся в сидящего напротив Тайра, но тот в ответ лишь усмехнулся и, немного приоткрыв внутреннее ядро души, позволил собственным демонам чуть выплеснуться наружу. Уйо, как и другие представители расы Лави, была эмпатом и в небольшой степени телепатом, поэтому ворох воспоминаний Тара, где хватало с избытком крови и боли, произвел на нее сильное впечатление. «Как странно и смешно!» Ойо не отвела взгляд, но мгновенно выставила между собой и Тайром эмоциональный барьер. «Сколько еще сюрпризов преподнесет мне жизнь перед тем, как я уйду в светлые облака?» Движение пустоты, картины будущего – это застывшие в памяти облака. С улыбкой продекламировал Тайр, вновь перейдя на старый язык Лави. «Не опасайтесь вызвать во мне настоящий интерес», – ровно произнесла Оя с легкой полуулыбкой. «Вы ведь уже пытались навести обо мне справки?» Тайр улыбнулся. «О результатах не спрашиваю, так как мне о них известно, но нет, не боюсь. У меня другие страхи, и я пригласил вас, чтобы поделиться ими». Тихо, словно призрак, в кабинет вошла девушка в черно-сером облегающем комби с эмблемой дома на плече и, пододвинув столик, ловко вскрыла бутылку коллекционного красного аларийского, разлила по бокалам и также бесшумно вышла. «Чего может бояться человек без малейшего акцента, владеющий языком великого Увигенори?» Тонкие брови Оя чуть приподнялись. Она подняла бокал за ножку и, покатав вино по небу, сделала первый глоток. «А вы знаете, что Генори был не только великим поэтом, но и виноделом?» «Это вино урожая 7310 года, когда он закончил образы неба и воды». Тайр тоже поднял бокал и, поведя носом над поверхностью вина, вдохнул терпкий аромат. Год не слишком удачный в смысле урожая, но памятный всем поклонникам его таланта. Сколько еще прекрасных строк мог подарить его гений? Тайр вздохнул. Но Генори погиб. Погиб в неравном бою, защищая жизнь и честь своего рода, как и подобало настоящему воину небес. «Кровососы!» – Ойя произнесла это слово без эмоций, словно читала сопроводительное галло на товаре в магазине. Но Тайра знал, что за этим несколько показным равнодушием кроется настоящая буря чувств. «Тогда рагварцам помогли люди из Совета Тысячемирья, и виновные ушли от ответа. Сейчас, когда кровососы напали на Вейдари и убили 1105 моих соотечественников, им опять кто-то помогает. Конечно, твари, что согласны продать все за горсть монет, не переведутся никогда, но в нападении на Вейдари очень много странностей». «Я уже читала доклад начальника стражей границ». Ойо медленно кивнула. «Доклад генерала Гарха не полон и, как всегда, страдает излишним драматизмом». Тайр покачал головой. «Могу дать вам почитать избранные страницы из доклада начальника службы внутреннего контроля принца Эсверана Рус-Альви. А полный вариант?» Женщина сделала большой глоток и чуть прикрыла глаза, отдаваясь вкусовому букету. «Можно и полный, только там, кроме, собственно, анализа, лишь оценки действий руководителей служб и не всегда литературные». «Скажите, а правда, что у языка Рус-Альвин есть тайный раздел?» Ойя чуть нагнулась вперед, демонстрируя крайнюю заинтересованность и глубокий вырез на платье, где в обрамлении вышивки из эларийского жемчуга выглядывали полушария идеально очерченных грудей. «Есть, но не про вашу честь», – ответил Тайр по-русски и улыбнулся. «Да, небесная, это своего рода боевой язык или вокализация ментального выброса, позволяющая концентрировать силы или ослабить противника. Об этом достаточно полно написано в нашем учебнике истории для начальных школ». «Но не приведено ни одного примера», – Слегка наигранно возмутилась Ойо. «Иероглифов облачного атласа тоже нет в открытых источниках?» Тайр покачал головой. «Это не какое-то тайное знание, а просто старый семейный секрет, как, например, рецепт приготовления асавири, которым вы так гордитесь». «Вы с такой ловкостью соскакиваете с неудобных тем, что просто теряюсь. Неужели сейчас где-то дают такое глубокое образование? Вам ведь всего 18?» «Юность преходяща», – Тайр допил бокал и поставил на столик. «И единственное, что примиряет меня с уходом молодости, это знания, что остаются. Знания и опыт. Вот то, что дороже всего во Вселенной. К сожалению, моя юность прошла уже так давно, что я почти забыла это ощущение». Ойо рассмеялась мелодичным смехом. «Представители старых рас вообще взрослеют очень рано». Тайр проследил, как Ойо ставит свой опустевший бокал и, подхватив бутылку, еще раз наполнил его. «Родовая память, богатая история и ответственность – все это сокращает беспечные годы». «Да, у старых рас много врагов», – Ойо кивнула. «И один из способов защиты – сокрытие информации. Кровососы в этом деле настоящие мастера. Каждая крупинка знаний о них оплачена большой кровью». «Ну вот, наконец, и к торговле перешли», – удовлетворенно подумал Тайр и, не меняя выражения лица, взял бокал. «Не такие они и затворники». Тайр поднял бокал на уровень глаз и посмотрел на свет, словно оценивая насыщенность цвета. «У меня есть планы дворца князя-князей, системы безопасности, карты прилегающей территории с метками магических потоков и даже портальный маячок». На этот раз Ойо молчала долго. Несколько минут она в тишине пила вино и размышляла, а придя к какому-то выводу, прямо посмотрела в глаза Тайра. «Почему?» «Не время», – коротко ответил он. «Да и что я могу сделать? Протащить туда планетарный заряд и разнести им гнездо в пыль? А они мне нужны. Без внятного и явного врага мы совсем расслабимся и станем добычей молодых рас уже через 500 лет. А такой судьбы для своих детей я не желаю». «Но если я доберусь до их князя...» «Заживо нарежете его дольками в изысканной манере мастера ветров», – Тайр пожал плечами. «Но в целом вы не пойдете на уничтожение всей расы, даже семью его не убьете, не ваш стиль». «Вы напомнили мне лорда Гента». Ойо внимательно посмотрела на Тайра, но, увидев лишь вежливый интерес, закрыла тему. «Впрочем, уверена, у него было много достойных учеников». Она помолчала. «Но все же у вас достаточно высокие запросы, и во избежание конфликта интересов я хотела бы уточнения». «Это просто», – Тайр кивнул, – «информация. С кем, как и насколько плотно сошлись кровососы, что позволило им резко нарастить армию и пробить нестационарный портал. Свои выкладки не дам, не хочу влиять на ваш результат. Оплата? План дворца князя, аэрофотосъемка дворцового парка, скан систем безопасности 5-летней давности и активатор портального маяка. Там в основном все на магии крови, так что вряд ли что-то изменилось, а если и поменялось, то не сильно. Ну и приоритетная информационная поддержка. В свою очередь могу гарантировать всяческое внимание к интересам Лави и что буду следить за тем, чтобы не пересекаться с ними в своих делах». «И еще одно очень важное замечание», – Тайра сделал паузу. «Не тратьте свои ресурсы на попытки узнать обо мне больше, чем уже узнали. Не уподобляйтесь птицам, что в бесплодной попытке уничтожить небесный дом таранят его борт». На борт ожидавшего ее корабля, легкого штурмового катера с замаскированным вооружением, Ойо взошла в состоянии крайнего душевного смятения. Разговор, который должен был пройти под ее управлением и по ее правилам, сразу поменял сценарий и дальше вел этот странный мальчишка с глазами матерого хищника. Но то, что он предложил, было с одной стороны весьма щедрым подарком, а с другой... Подобное сотрудничество ставило под угрозу нейтральный статус всей корпорации «Эхо», хотя и было выгодно народу Лави. И теперь следовало принять решение, эхо которого будет еще очень долго отзываться во всех делах. Настроение госпожи сразу же почувствовал Каин Олха и, склонившись чуть ниже обычного, с тревогой посмотрел на лицо Ойо. «Говорящая с ветром?» «Каин!» Ойо опустилась в глубокое кресло и, зажмурившись, откинула голову на мягкий подголовник. Помолчала, собираясь с духом, и, открыв глаза, твердо посмотрела на Каина. «Курс домой. Свяжись с секретариатом Матери Облака. Пусть назначат мне встречу на сегодняшний вечер. Сразу после аудиенции сбор руководителей подразделений компании и отдельных филиалов. На утро назначь конференцию медиаэкспертов». Она задумалась. «Что же еще? Да. Охрану по протоколу «Шторм». Отпуска отменить. Начать расконсервацию резервных порталов и убежищ. Текущие контракты исполнять. Новых не принимать. Или принимать с задержкой исполнения в 2 месяца. Все будет исполнено, госпожа». Катер уже оторвался от земли и, осторожно маневрируя в тесноте городского квартала, поднялся выше, войдя в воздушный коридор, который вел к грузовому порталу.